Андрей Ткачев. Темный призыватель. Том 10. Исполняет Вадим Пугачев. Глава первая. То, что я назвал саркофагом, внешне действительно выглядело довольно монументально. По сути, вокруг портала возвели прямоугольную бетонную коробку, которая скрыла его от всего мира. Сейчас эта конструкция местами треснула, но все же даже так не было понятно, что происходит внутри. Рядом же с порталом концентрация монстров была не очень большой, но от этого не становилось легче. Почти каждый обнаруженный тут монстр представлял собой угрозу, с которой не так легко справиться даже опытному отряду магов. Благо у нас была возможность использовать для атаки демонов, которые не прочь были поохотиться на новую необычную добычу и даже в случае своей смерти все равно получить порцию магической энергии, которая с лихвой подобное окупит. Мне же оставалось только призвать кого-то посильнее, чтобы они не гибли пачками при первых же попытках. С одной стороны, все это означало, что текущие призывы будут отнимать у меня больше сил. С другой же стороны, после мне не надо будет тут же создавать новую печать, чтобы восполнить потери. Да и хотелось бы закончить эту миссию без человеческих потерь. Ну или хотя бы с их минимумом. От случайностей никто не застрахован. Да и сами существа, которые нападают на нас, нам не знакомы, а значит, они вполне могут преподнести неприятный сюрприз. Не так уж и удивительно, что они решили забрать все себе при таких-то монстрах», произнес Константин, наблюдая за очередным боем между монстрами из другого мира и моими демонами. Поддержку им оказывали стрелки и маги, но все же основная часть сражения была на демонах, которые только были рады этому. «Нам приходится искать магических существ на своей территории или отлавливать их в океанах, а у них все рядом». «И теперь ты сам видишь, к чему привело подобное соседство», — покачал я головой. «Хватит и того, что путешествовать по воде стало в десятки раз опаснее. Еще не хватало, чтобы они все», — указал я рукой на десяток тварей, что сейчас пытались одолеть моих демонов, «прорвались за территорию купола. Повезло, что они не успели расплодиться и не становятся сильнее, поглощая магическую энергию. Именно последний момент долгое время ускользал от моего внимания, но в последних сражениях до меня наконец-то дошла эта мысль. Будь все эти существа подобны тем демонам, что я призывал сюда, то в таком количестве, да еще и в ограниченном пространстве, они бы выкачали столько энергии, что это бы вызвало резкую просадку фона. Но нет, наоборот, в этом месте он был выше, чем в округе. Все это означало, что это действительно магические существа, и вполне возможно, они сами выделяют небольшие порции магической энергии. Данный факт заставлял несколько пересмотреть взгляд на их дальнейшее использование. По крайней мере, их части тел должны обладать иными свойствами, отличными от того, что я могу получить от демонов. Пора, похоже, увеличивать количество колесных платформ, смотря на результат сражений моих демонов, произнес я. Среди призывов было несколько тех, кто отравлял своих противников. Но не смертельно, а с целью парализации и ослабления. Они вчера неплохо себя показали, так что и сегодня я решил использовать подобных демонов. Благодаря этому большинство встреченных нами монстров еще дышали и были пригодны для дальнейшей продажи. Жаль, что все эти трофеи нельзя увезти к себе в империю, чтобы уже дальше исследовать их. Имперцы все предусмотрели, и пока мне удалось только того крылатого льва отправить домой. Да и то в первую очередь он попадал в руки службы, а точнее в их лаборатории. К тому же ради этого пришлось долго и упорно спорить с Сяо Мин, которая, как оказалось, обладает достаточными полномочиями, чтобы принимать такие решения. В первую очередь на такое решение повлияло то, что мы, в отличие от остальных групп, умудряемся доставить до границы купола еще живых монстров, когда остальные оставляют после себя только трупы. По крайней мере, так было описано в официальных отчетах. Как же все происходило на самом деле, мы знать не могли, да и копаться в этом было некогда. Мы подобрались близко к месту, откуда и пришли все эти существа, их здесь действительно было немало, и большинство из них являлись крупными и сильными монстрами. Да и далековато это было от границы купола, так что путь с трофеями и обратно отнимал у сотрудников службы и моих людей достаточно много времени. Еще приходилось выделять им сопровождение, которое помогло бы отбиться от нападений по пути до купола и также, в случае чего, усмирить наши трофеи. Все же многие из этих монстров могли индивидуально реагировать на яды. И там, где одному хватило бы порции, чтобы пролежать неподвижно неделю, другому для преодоления этого воздействия хватало и получаса. Так что просто так оставлять этот момент без контроля было нельзя. А значит, у нас были промежутки простоя, когда можно восстановить потраченные магические силы и просто передохнуть. Да и охота на подобных монстров стала для всех бойцов, что с моей стороны, что со стороны Константина, чуть ли не рутиной, кто бы мог подумать. Все же использование демонов – тот обходной путь, который позволяет самим не слишком сильно рисковать жизнью и при этом участвовать, собственно, в самой охоте. Но при всем этом никто не расслаблялся и действовал максимально профессионально. Демоны – далеко не решение всех проблем. Да и монстры могут в любой момент вырваться из схватки и попытаться нанести вред людям, так что в такой ситуации не расслабишься. Невольно мысли перескочили к теме того, сколько же мы уже успели отловить различных существ, и в итоге сколько придется заплатить восходящей империи мне и службе за эту работу. Жаль, что никто из местных не додумался до какого-нибудь аналога рейда, чтобы понимать это более наглядно. Вот натравлю на них Засекина и посмотрю, как они потом будут отбиваться от мага тьмы, который еще тот крючкотвор. Он точно не будет сдавать позиции и будет стоять на своем до последнего. Ну а пытаться провоцировать подобного мага, не думаю, что подобных смельчаков много, а если все же попытаются, то значит, что их станет еще меньше. Магу тьмы ведь даже не надо нападать напрямую, чтобы довести свою цель до смерти. По крайней мере, с бывшими друзьями после перестройки своей личности расправился довольно жестоко, и при этом ничто не указывало на его причастность. Тем не менее, несмотря на то, что мы изрядно шумели при сражении с монстрами, при подходе к саркофагу к нам почти не бежали существа с других участков. Часть из них избегала подобных сражений, где гибли их сородичи. Ну а другая часть и сама была занята охотой на себе подобных, чтобы еще отвлекаться на такую мелочь. Возможно, подобные им нами и заинтересуются, но тут главное не задерживаться дольше необходимого, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Ну и тут еще немного были виноваты несколько демонов, которые не обладали никакими боевыми качествами, но могли с помощью звуковых колебаний нагонять страх на всех, кто обладает слухом. А если где страх не помогал, то сам звук становился настолько невыносим, что хотелось оказаться от его источника как можно дальше. Полагаться на случай я не собирался. Вскоре мы уже были у одной из стен здания, которая скрывала от нас портал. Искать вход долго не пришлось, так как выходящие с той стороны существа сами пробили несколько проходов в местах, не предусмотренных для этого. Сразу видно, что их подобное не волновало, да и силушки некоторым встреченным нами видам точно не занимать. «Ну что, входим внутрь?» — Последний шанс вернуться назад. Немного издеваюсь, но удержаться не могу. Как будто ты уже не знаешь моего ответа, протискивается сквозь трещину Скуратов. Я же так опрометчиво соваться в дыру, явно проделанную когтями какого-то очень большого зверя, не стал. В первую очередь, внутрь вошли те демоны, которых не жалко было потерять, и вот когда с ними ничего не произошло, уже тогда я отправил Роксану, которая в случае чего просто уйдет под иллюзией из опасной зоны. «Можете входить, милорд», выйдя спустя 5 минут, склонилась в легком поклоне демонесса. «Хорошо», — довольно улыбнулся я. Осторожно протиснувшись через трещину в стене, стараясь при этом не касаться ее краев, я оказался внутри. Построившись, чтобы не мешать остальным, я с любопытством огляделся по сторонам. Константин стоял чуть в стороне и в данный момент, похоже, создавал разведывательные техники, которые довольно распространены для его вида магии. Все же воздух может проникнуть почти куда угодно, и благодаря этому можно получить информацию обо всех закоулках в этом месте. Судя по тому, что я видел, пусть снаружи это и выглядело как не особо-то впечатляющий бетонный прямоугольник, в котором почти невозможно было разглядеть отверстие для окон, но внутри это был чуть ли не самый настоящий лабиринт из множества комнат и лабораторий. В центре его располагался портал, но его пока с данной позиции разглядеть было невозможно. По сути, центр как раз был самым уцелевшим в этом месте, а вот все остальное было изрядно порушено, будто тут в безумстве носились сотни монстров. Впрочем, не думаю, что это так далеко от истины. Мы благодаря этому проходу оказались в одной из крупных лабораторий, в которой можно было увидеть остатки искореженных клеток и разбитые установки по сбору крови. И похоже, Скуратов что-то сделал с воздухом, так как буквально в паре шагов от меня лежали трупы работавших здесь людей. Но того запаха, что тут неизбежно должен был образоваться спустя несколько дней, не было. Все же хорошо, что я не сунулся сюда первым. Я уже обследовал ближайшие проходы, и нам придется повозиться, чтобы добраться до самого портала. Тяжело вздохнул мой напарник. Эти монстры, вырываясь отсюда, порушили все, до чего могли дотянуться, и устроили несколько обрушений. Странно, что внутри почти никого нет. Получил я сведения от демонов, которых отправил сюда. Пусть они и заглядывали далеко, но все равно в ближайших проходах нашли лишь одно существо, и то довольно слабое, которое не смогло оказать им ни малейшего сопротивления. С учетом того, какие действительно опасные монстры были снаружи, удивительно, что внутри не нашлось кого-то столь же опасного, если не хуже. Создавалось ощущение, что эти существа просто боялись приближаться к тем местам, где их пытали, возможно, на протяжении нескольких месяцев. И в этом я их могу понять. Насчет неразумности некоторых встреченных нами существ у меня были большие сомнения. Да и работа с демонами приучила к тому, что даже, казалось бы, слабое существо имеет вполне достаточные зачатки разума, чтобы понимать команды. А уж тем более они понимают, в какие места соваться не стоит. Точнее, не стоит возвращаться. Боль прекрасно способствует осознанию таких вещей. «Мне это тоже не нравится», — хмуро кивнул Константин. Когда все оказались внутри, я отправил демонов разведать все возможные пути. Самих возможных путей было не так много, так что к каждому демону была еще представлена небольшая группа, которая должна была попробовать собрать то, что не успели унести китайцы. Возможно, это место и покидали в спешке, не слишком заботясь о тех, кто остался позади. Но также были видны более поздние следы сражений. А все это значило, что сюда уже приходили, и, скорее всего, самое ценное успели вынести. Но ведь могли оставить и что-то неинтересное им, но то, что может пригодиться нам. Да и в условиях боя с подобного рода противником на тщательное очищение этого места – просто не хватило бы времени. Правда, в последнем случае я бы и вовсе все разрушил, чтобы все, что могло уцелеть, оказалось уничтоженным. Но имперцы почему-то не стали этого делать. Возможно, все дело в самом портале, и разрушение всего подряд может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но, может быть, тут были и другие причины, которые просто невозможно предсказать, исходя из того, что мы имеем на данный момент. Вообще, вся эта авантюра была тем еще хождением по краю, так как, по идее, мы не должны были соваться внутрь, но при этом никто и не запрещал нам делать этого. Скорее всего, они просто не предполагали, что кто-то сможет так далеко зайти. Вот мы и воспользовались этой открывшейся возможностью. Уже спустя полчаса обследование всех путей было завершено, а группы вернулись с тем, что уцелело после боя и что, возможно, могло представлять в дальнейшем интерес. К сожалению, это в основном были обрывки записей исследования, и придется сильно повозиться, чтобы выудить из этого ценную информацию, но это уже что-то. К самому порталу было обнаружено 4 пути, которые, в принципе, были равнозначны, и по итогу выбрали тот, что вел к нему быстрее остальных. Вот только протиснуться по всем этим переходам было непросто, а кое-где и вовсе необходимо было проявлять чудеса ловкости и умений, чтобы суметь перейти в следующую, не настолько разрушенную часть. Из-за этого процессия грозилась растянуться надолго, и часть людей пошли по другим коридорам, чтобы уже всем нам примерно в одно время собраться у таинственного портала. Во время нашего пути по этому лабиринту даже порадовался, что у меня настолько улучшилась форма, да и координация была куда лучше, чем прежде. Это позволяло мне там, где остальные с трудом проходили очередной сложный участок, делать это, даже не особо задумываясь, куда следует наступить или за что ухватиться рукой. Более того, я даже помогал остальным преодолеть этот путь. И все же знатно тут отметились существа из другого мира. Везде были следы когтей, какая-то слизь стекала по стенам, а где-то и вовсе коридорные перекрытия покорежило от пламени. Но и хватало следов работы магов и вооруженных солдат. В одном месте и вовсе я увидел целую россыпь гильз и кровавый след, ведущий в сторону завала. Похоже, стрелок до последнего надеялся остановить бегущее на него существо, но ему не повезло, и огнестрел не помог ему в этом деле. Печальное зрелище, но с этим уже ничего не поделаешь. Хорошо, что наши бойцы снабжены специальными патронами, но даже так их может ждать похожая участь. Отбросив подобные мысли в сторону, я продолжил двигаться дальше и все так же помогать остальным преодолевать сложные участки. И вскоре мы наконец-то были у портала. Точнее, мы оказались у огромного металлического куба, к которому было подведено множество проводов. Его изначальное предназначение было, по всей видимости, служить первой линией защиты в случае прорыва, но вот теперь от него мало что осталось. Кто-то при проектировании явно не рассчитывал, что пройдет такой массовый прорыв. Да что уж говорить, даже в более-менее целых коридорах мы не обнаружили никаких следов мер активной защиты, которая могла бы дать шанс людям внутри выжить. Складывается такое впечатление, что либо имперцы верили в свои силы и подобного варианта не опасались, либо весь этот саркофаг им было не жалко бросить в случае опасности. С учетом того, сколько они могли заработать со всех этих существ и иного мира, благодаря стабильному проходу, все это как-то... Похоже, у кого-то все же слишком сильно взыграла гордыня, и о более серьезных мерах безопасности никто не подумал. В целом нам это было даже на руку, ведь будь тут все организовано куда серьезней, то и проникнуть внутрь было бы гораздо труднее. И вот, наконец-то последнее препятствие преодолено, и мы в итоге оказались у ранее герметичного шлюза, который вел к порталу. Сам проход в другой мир располагался в прозрачном кубе, который сейчас можно было угадать только по оплавленным остаткам в местах креплений. Вокруг же самого портала было расположено множество проводов и датчиков, которые выводили информацию на пульты управления и десятки экранов. Думается мне, что когда все здесь было штатно, то вокруг все выглядело довольно футуристично. Сейчас же это скорее угадывалось и дорисовывалось воображением. По всем следам, что я видел, тут, скорее всего, был самый ожесточенный бой, когда сотрудники, обслуживающие всю эту структуру, пытались взять ситуацию под контроль и не пустить монстров дальше. Но, как мы все видим, у них из этого ничего не вышло. Максимум сдержали первые волны, а вот дальше существа из другого мира оказались сильнее местных сил. «Внимательно осматриваем все, что могло уцелеть, и забираем это с собой», — отдал распоряжение Константин, когда к нам подтянулись все члены нашего отряда. «А удастся ли подобное принести через купол?» — спросил я у него, когда мы оказались в стороне от основного фронта работ. Люди, по сути, переворачивали завалы покореженной техники, чтобы найти то, что могли оставить в спешке местные специалисты. В других помещениях такой подход уже принес пользу, так что и тут это могло сработать. Все равно на более тщательные поиски у нас не было времени, иначе подобная задержка вызвала бы ненужные вопросы. «Не беспокойся», — улыбнулся мой напарник. «Мы столько раз ловили различных контрабандистов и торговцев артефактами, что и сами переняли их методы сокрытия вещей, так что ни одна проверка их не обнаружит. Мы подготовились к подобному». «Хорошо», — кивнул я. «Посмотрим на портал поближе». «Почему бы и нет?» Искры любопытства мелькнули во взгляде Скуратова. «Только заходить внутрь не будем». «Разумеется», — хмыкнул я. «Может, заходить и не будем, но парочку демонов я все же пошлю, чтобы проверить вообще возможность такого перехода. Да и интересно, как поведет себя наша связь, как только демоны окажутся по ту сторону. Подобных опытов мне еще не доводилось проводить». Осторожно переступая через обломки и искрящиеся провода, мы подошли к порталу, который представлял собой черное овальное окно, пространство, внутри которого медленно кружилось по спирали. Понять, что происходит по ту сторону, из-за этого было невозможно. Но само наличие прорехи в пространстве завораживало. При этом сам портал был удивительно тонким, а стоило только зайти с другой стороны, как он пропадал из виду. Создавалось такое ощущение, что визуально его можно наблюдать только с одной стороны. Интересно. И да, самое главное, портал в высоту был где-то под 3 метра, а в ширину 2. Так что неудивительно, что через него смогли протиснуться существа, которых мы встречали раньше. Как имперцам удалось создать подобный переход? В то, что это просто произошло само по себе, я верю слабо. Возможно, чей-то эксперимент, вышедший из-под контроля. Но почему тогда его проводили в городе, а не где-нибудь на отшибе, где подобные ошибки были бы не столь катастрофическими? Ответов на это мы точно не получим, а если они и будут, то вряд ли будут близки к истине. «Завораживает», — неотрывно смотря на темноту портала, произнесла Лена. «Действительно», — кивнул я. «И вот подобные имперцы скрывали от всего мира, взяв его под свой контроль». «И все же даже они не смогли избежать проблем с этим», — хмыкнул Константин. «Ну что, проверим, что находится по ту сторону?» — подмигнул я ему. «Я туда не сунусь», — отрицательно помотал головой мужчина. «Да я и не собирался тебя туда закидывать», — махнул я рукой. «Для этого есть демоны». И до того момента, как мой напарник успел бы что-то возразить, я отдаю команду, и тройка ящеров-охотников запрыгивает в портал, который мягко принял их в свое нутро. Связь между мной и этими призывами не оборвалась, что уже было хорошо. И сами демоны, судя по тому, что я ощущал через нашу связь, были вполне целы и невредимы, а значит, там можно дышать и человеку. В этом плане мы мало отличались от этого вида демонов, и поэтому именно их я и послал внутрь. Минут 10 ничего не происходило, и я отдал приказ о возврате назад, что демоны практически сразу и сделали. Ну, видимо, рядом с порталом нет ничего опасного, иначе они бы обязательно обнаружили хоть кого-то. Кивнул я в сторону ящеров, которые ждали от меня дальнейших распоряжений. Демонам вообще в последний час было довольно скучно, из-за того, что никаких боев у нас не происходило, а они все же были охотниками, и разбор каких-то завалов их нисколько не радовал. Благо, каждый призыв вынужден был подчиняться мне, да и за их работу я платил щедрой энергией, так что роптаний по этому вопросу ни у кого не возникало. Примерно в этот же момент Джин Хей, который в это время находился без дела, прямо на моих глазах с любопытством водил рукой по пульту, а потом неожиданно раздался треск, и парень испуганно посмотрел на меня. Одновременно с этим по проводам, ведущим к порталу и уходящим под пол, пошло свечение, а сам портал начал вести себя куда активнее. «Джин Хей!» — воскликнул я вместе со всеми, стремительно уходя от портала подальше. «Я случайно», — потерянно произнес он, пряча руки за спину. «И за что мне такое несчастье на голову?» «Голову оторву», — практически прорычал я. «Всем срочно покинуть помещение, пока...» Договорить я не успел, так как в этот момент темнота внутри портала стала закручиваться еще сильнее, а потом в один момент затопило все вокруг.